Глава 9. «И сказал Господь Моисею в Синайской пустыне в первое новолуние второго года после ухода сынов Израилевых из Египта. Пусть сыны Израилевы совершают Пасху в положенный срок. Совершайте ее в положенный срок в 14-й день этого месяца с наступлением сумерек. Совершайте ее по всем предписаниям и законам». Моисей повелел сынам Израилевым совершить Пасху, и они совершили Пасху в Синайской пустыне в 14-й день первого месяца с наступлением сумерек. Сыны Израилевы сделали все в точности так, как повелел Моисею Господь. Были там люди, которые оказались нечисты из-за прикосновения к мертвому телу и не смогли в этот день совершить Пасху. Они в тот же день пришли к Моисею и Аарону и сказали: «Мы нечисты из-за прикосновения к мертвому телу. Неужели мы не можем совершить приношение Господу в положенный срок вместе со всеми сынами Израилевыми?» Моисей ответил: «Постойте здесь, а я пойду и услышу от Господа, как Он распорядится о вас». Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым: если кто-то из вас или ваших потомков осквернится прикосновением к мертвому телу или окажется далеко от дома в пути, он все равно должен совершить Пасху Господню. Пусть он совершит ее в 14-й день второго месяца с наступлением сумерек. Пусть он ест пасхального ягненка с пресным хлебом и горькими травами. Пусть не оставляет его мяса до утра и костей его не ломает. Он должен исполнить все предписания о Пасхе. А тот, кто был чист и не был в пути, но Пасху не совершил, будет истреблен и отторгнут от народа своего за то, что не совершил приношение Господу в положенный срок. Он будет наказан за свой грех. Если живущий среди вас переселенец желает совершить Пасху Господню, он должен исполнить все предписания и законы о Пасхе. Одинаковые правила должны быть у вас и для переселенца, и для уроженца вашей страны. Когда скиния была поставлена, то всю скинию, шатер завета, окутало облако, а с вечера до утра словно бы огонь горел над скинией. С тех пор так было все время. Скинию окутывало облако, а ночью словно бы огонь горел. Всякий раз, когда облако поднималось от шатра вверх, сыны Израилевы отправлялись в путь. Там, где облако останавливалось, они разбивали стан. По указанию Господа сыны Израилевы отправлялись в путь и по указанию Господа останавливались. Пока облако покоилось на скинии, они оставались на месте. Если облако долгое время пребывало на скинии, сыны Израилевы исполняли повеление Господа и не трогались с места. А если облако покоилось на скинии лишь несколько дней, то сыны Израилевы оставались на месте по указанию Господа, а затем по указанию Господа отправлялись в путь. Если облако стояло на месте лишь с вечера до утра, то утром, когда оно поднималось, они сразу отправлялись в путь. Когда облако стояло на месте один день и одну ночь, а затем поднималось, они сразу отправлялись в путь. Сколько бы облако ни пребывало на скинии, два дня или месяц или еще дольше, сыны Израилевы все это время оставались на месте и не отправлялись в путь. А когда облако поднималось, они сразу отправлялись в путь. По указанию Господа они останавливались и по указанию Господа отправлялись в путь. Так они исполняли повеление Господа, данное через Моисея.